Глава вторая. Наш дом на краю поселка, так что я, сопровождаемая едва слышным звоном и взглядами, скрытыми за занавесками и ветвями, прошла почти весь Идир насквозь. Две не слишком широкие улицы одна за другой, и домов не очень много. Ветер качал плетенки. Мой мятый саван расцвечивало, будто кто-то сыпнул сухой скомкавшейся краски. В туфлю камешек попал, а когда остановилась вытряхнуть, меня нагнала крылатая тень. Я вздернула лицо к небу, вытягиваясь струной. Яркое солнце выбило слезы из глаз, ослепив. Но то, что я приняла за крыло, было всего лишь краем тонкого облака, на миг закрывшего свет. Камешек я так и не вытряхнула. Трогала его большим пальцем всю дорогу, пока шла к центру, где проходит отбор. Он, как домашние мелочи, тоже казался важным. Как цветные блики, как взгляды, как мечта, которая отболит, но все равно остается. Улицы Идира на самом деле не улицы, просто протоптанные сотнями ног дорожки. А дома расположены по спирали от центра. Зачем? Никто не знал. Привыкли и не замечали. По каменной тропе ходили редко, разве что было в ту же сторону. Но даже в этом случае старались не особенно ступать на треугольные плитки. Тянуло. Как от прикосновения к воротному столбу, только сильнее. У меня пятки зудели. Отец жаловался, что колени ломит. Юрай просто перешагивал. У него ноги длинные, ему его шага хватало. Чем ближе к центру, тем слабее ощущалось. Центр был сплошь выложен камнем. Ни деревца, ни травинки. Серп каменного первого дома с колоннами и возвышением мерцал мороком парадных лент. На одной — знак хозяина Идира. Полуразвернутое крыло, больше похожее на кривую ладонь с растопыренными пальцами, и силуэт башни. На другой — башня на фоне звезды с лучами разной длины, вписанной в спираль. Глаз, похрипывая, говорил о падении, о тьме, затопившей мир, о пламени, поглотившем тьму, об Илферин, уничтоживших пламя и удержавших наш мир над голодной бездной, и о свете, которые несут те, кто будут избраны, чтобы продолжать держать. Когда слышишь впервые, веришь, а потом по едким ухмылкам и тоске, гнездящейся на донце глаз, понимаешь, что это всего лишь очередная сказка об Анхиле. Только вместо крылатого чуда алоглазый и прекрасноликий ужас. Я не видела Илферин. Так говорил Юрай. А еще он говорил, что сегодня увижу. Собравшихся зрителей было не так и много, как и нас, 16-летних. Идир невелик, и все друг друга знают хотя бы в лицо. Но в лицо друг другу никто не смотрел. Я была не единственной, чьи родные остались дома. Так легче. Легче проститься, где тепло. Провожающие не заступали на каменный круг, но расступились, пропуская меня, и их взгляды скользили, причиняя беспокойство, как камешек под пальцем. Я прошла и заняла место позади остальных. Вызывали по списку. Называли имя семьи, и кто-то подходил к столу в центре, протягивал руку. «Порок! Порок! Медиум!» «Пусто! Руку для печати! Порок!» На другом краю площади стоял тент и кресло под ним. Пустое. Охрана. Темные. Их лица были под масками. На нагрудных пластинах тот же знак, что и на мороке. Крыло-ладонь. Зачем охранять пустое кресло? В спину посмотрели. Я вся застыла внутри. Так мне стало страшно. Но не обернуться не могла. Юрай был прямо позади. Я бросилась, толкнула его в грудь. Я понять не могла, отчего не хотела, чтобы он приходил, но знала. «Обещал!» — сердцем кричала я, потому что страх душил, и у меня не было голоса. Но брат понял. «Забыла». Он вложил в мою руку фигурку с крыльями, горячую от его ладони, и снова велел держать крепче, когда позовут к столу. «Уходи», — попросила я. «Уйду». «Ренат!» — разнеслось над площадью. «Крепче держи», — напомнил брат. «Твое время!» — развернул и толкнул в спину. На столе ящик-анализатор, список, какие-то непонятные приспособления. За столом, похожий на куклу, чужой целитель и еще один чужак, темный. Угловатое лицо, бледное, волосы редкие. Ему было жарко в черной одежде на свету, и на высоком покатом лбу блестела испарина. И сквозило чем-то, полынью и пеплом. Наместник протянул ему мертвое железо, которое хранилось в первом доме и доставалось только в день гнева. Нож был очень старый, длинный, с тонкой рукоятью и пустым кольцом на конце. У меня зудело вставить туда бусину, жемчужно-белую или красную. Красная смотрелась бы лучше. Когда темный взялся за рукоять, запах полыни и пепла сделался невыносимо острым и резал куда сильнее, чем клинок, который коснулся кожи невесомее пера. А вот и красная, бусиной на ладони. Не так уж и больно. Или это от того, что подарок брата в другой руке обжигает до дрожи, и я почти чувствую, как плавится кожа, будто серебро на головнях в камине. И лицо снова мокрое, и взгляд как удар. Оттуда, с кресла, которое больше не было пустым, а я... «Пустая», — сказал чужой целитель. А я видела только руку, белую. Она лежала на подлокотнике кресла. Лицо и фигура были скрыты темной тканью, и с тени под капюшоном, разбивая черный бархат, стекали пряди, как снег, на которые под солнцем смотреть невозможно. Так слепит. «Третье!» «Выбраковка», — сверившись со списком и поморщившись, произнес целитель, покосился на кресло позади и снова на меня. «Руку для печати». «Другую». «А в другой у меня крылья». Печать ставилась на запястье, но нужно было просунуть руку в специальный цилиндр. Пальцы разжались медленно, больно. Вся ладонь сплошной ожог. Я молчала. «Вот дрянь!» — восхитился темный. И вскрикнула, когда белые пальцы сдавили основание ладони, а острый, мгновенно отросший коготь сковырнул прикипевшую к коже фигурку. Илфирин стоял рядом, держал мою руку. Долго, целых 2 секунды. 2 секунды бездны под ногами. «Заново!» — пропел он, и меня бросило в дрожь. Темный вновь потянулся через стол. Взять за руку, надрезать мне кожу, но капюшон качнулся. «Сначала его!» Палец Вечного указывал мне за спину, туда, где стоял Юрай. Меня оттеснили в сторону. Тишина была такая, что звуки вязли. Я пыталась воздух схватить, чтобы вдохнуть, и не могла. Двое темных из охраны Илфирин уже прижимали брата лицом к столу, укладывали руку запястьем вверх, где темнела холостая печать. А он вдруг вывернулся и приложил палец к губам в ответ на мой безмолвный крик. Его ударили и снова уложили лицом на стол. Вечный, двумя плавными, больше похожими на танец шагами, переместился ближе к своим помощникам. «Он пустой!» сказал целитель, разглядев печать, резко выпрямился и застыл. Глаза стали, как 2 стекляшки. По подбородку, пачкая светлую одежду, потекло. На груди маком раскрылась рана. Сердце толкнулось в клетки когтей, пробивших тело насквозь, и лопнуло, рассыпавшись бледными искрами, когда скользкие от крови пальцы Вечного сомкнулись, сминая все еще трепещущий комок. «Ты теперь тоже», — пропел стоящий позади него Илфирин, разглядывая свою кисть. Багровые потеки впитывались в кожу, источая почти незаметное в дневном свете сияние. Другая рука Вечного, в латном панцире от плеча до кончиков пальцев, будто отлитая из серебра, лежащая на голове уже мертвого целителя и удерживающая его вертикально, шевельнулась. Голова мотнулась, оглушительно хрустнула. Тело завалилось на бок, опрокинув стул. «Плохая работа», — произнес Вечный и посмотрел провалом капюшона на темного. «Нет, Ленный», — проблеял тот, серея лицом. «Рэш!» У темного дрожали руки, и он рассадил ладонь Юрая так глубоко, что вместо капли был целый поток. «Материал на пластину», — коротко приказал Илферин. «Открой приемник, вставляй, закрой, нажми». Анализатор гудел. Тяжело дышали удерживающие брата охранники. Удушливо пахло полынью от темного. Еще был звук. Я все не могла понять, откуда, а потом Юрай смеялся. «Оставьте его!» Охранники резво отбежали. Юрай поднялся, отступил от стола, все еще улыбаясь. С руки падали темные тягучие капли. Когда они ударялись о камни, пыль вспыхивала рыжим и порскала в стороны. Брат казался больше и сильнее, чем я знала. И глаза светло-карие, сделались будто две свечи, разбитые вдоль черной трещиной, как бусины отверстием для нити. Губы едва заметно двигались, но я слышала его так же, как он мой страх. «Кош безрукая, опять потеряла. Где теперь твои крылья, Анеле?» «Где мои кры...» В ушах звенело и стихло. Это анализатор перестал гудеть. «Какой цвет?» — спросил Илферин, не сводя глаз с брата. А я чувствовала этот взгляд так, словно нетленный смотрел на меня. «Алый!» — просипел темный, судорожно сжимая рукоять ножа, клинок которого тошнотворно мерцал, будто норовил расползтись дымом. «Алый!» — улыбаясь, так я слышала, — сказал Вечный. «Тогда...» — и пропел, приказал иначе. Голосом. «Гори!» Брат выгнулся, раскидывая руки. Рубашка на нем лопнула. Проступившие вены налились ярко-рыжим. Сердце у меня в груди толкнулось дважды, оглушительно отозвавшись в ушах. А потом, там, где стоял Юрай, вспух огненный ком. Мелькнула на миг изломанная трансформация тела, покрытая коркой чешуи. Массивные лапы, длинная шея с узкой головой. Мигнули и рассыпались искрами перепончатые, как у ночных летунов, крылья. Хлынувший в стороны горячий воздух сбил капюшон с головы Илферин. Снежно-белые волосы, сверкая, взметнулись над плечами. Кто-то кричал, хрипя и задыхаясь. «Может быть, я, потому что нетленный снова держал меня за горло». Ноги подламывались. Серебряные когти ранили мне лицо, не давали упасть. А с моих рук, где был ожог и где мертвое железо вскрыло ладонь, и на шее, где когти Илферин проткнули кожу, било светом. Мой брат осыпался пеплом на камни, а я сияла. Огненный дар проклятия и моя вина. Если бы я не забыла подарок, Юраю не пришлось бы меня догонять. Но я забыла. И он догнал. И ушел, как и обещал, а я не удержала. Он всегда был скор на слова и поступки, носил мне цветные стекляшки и придумывал глупые прозвища. У него были горячие руки и глаза свечи. Он хотел спрятать мой свет и выдал себя. Я его выдала. Я взяла фигурку не той рукой. Для анализа любая рука подойдет, а печать ставили на левую. Пламя стихло и исчезло. Камни, где бушевал огненный вихрь, спеклись. Гладкая вогнутая чаша, отороченная по краю серым, разноцветная и пестрая, как яшмовый срез, остывая, потрескивала. Вот откуда у него было столько цветного стекла. Он сам. Меня накрыло тьмой. Это убийца сдернул плащ со своих плеч и, свернув меня как куклу, толкнул в руки подбежавшим по кивку охранникам. «Увести! Держать отдельно! Где наместник? Подготовьте списки всех, кто остался с печатью за последние 20 лет. И перепроверьте. Нет, Ленный, за 20? До ночи провозимся. Говоривший грубо держал меня за плечо, прижав волосы под плащом. Тянуло, а ладони дергало, стягивало кожу на лице от подсыхающих слез. Глотать больно. Но это только снаружи. Внутри было пусто. «Значит, выедем ночью. Почему она все еще здесь?» Меня повели в первый дом. Еще до ступеней я шла сама. Потом темному пришлось меня почти на себе тащить. Мы прошли строение насквозь. Снова спустились. Соленый пустырь, на котором никогда ничего не росло, кроме горьких трав и живых камней, был занят мобилями. В один из них, размером с наш сарай для дров, меня, открыв отъехавшую в сторону дверцу, и толкнули. Я села на пол в узком коридорчике. Руки болели, и я спрятала их между животом и подобранными коленями. «Дверь в уборную прямо за тобой. Спальня напротив. Койку любую выбирай. Можешь хоть все. Вряд ли тебе подружек подселят». Странно кривясь, будто у него часть рта плохо двигалась, сказал мой конвоир. Постоял в проеме. «Парень с проклятой кровью Дракхов, тебе кто? Любовник?» Мои губы едва разлепились. Голос хрипел. «Брат был». «Это хорошо, что не любовник. Ты сильная. Есть шанс попасть в хорошее место. Повыше. Нетленные всегда выбирают чистых».